Глава 18. Слова Грома о возможных проблемах с поставками продуктов не давали мне покоя. Весь остаток утра я обдумывала его предупреждение, пытаясь найти способ сделать общину менее зависимой от капризов торговцев. Мясо, как выяснилось опытным путем, можно добывать из тварей. Пусть и не самое вкусное, но съедобное. С крупой и мукой будет сложнее, зерновые в горах не растут. А вот овощи? Овощи можно выращивать самим. Идея огорода показалась мне настолько очевидной, что я удивилась, почему до этого не додумались сами орки. Впрочем, вспомнив их реакцию на предложение заняться земледелием во время первого разговора с Гроком, я поняла причину. Орки считали себя воинами, а не пахарями. Но времени ждать доставки семян у нас не было. До следующего приезда торговца минимум 3 недели. А потом еще столько же ждать выполнения заказа, если Мертон вообще согласится возиться с семенами. К тому времени сезон посадки может закончиться. Зато у меня была другая идея. Осмотрев привезенные накануне овощи, я отобрала самые лучшие экземпляры. Крупную сочную морковь с ровной поверхностью, плотную свеклу без повреждений, упругие кочаны капусты и отборные клубни картофеля с множественными глазками. «Грок, Зуба!» — позвала я помощников, которые возились в кладовой, перебирая запасы. «Что нужно, Эмма?» Откликнулся Зуба, появляясь в дверном проеме с мешком муки в руках. «Бросайте это и идите сюда», — попросила я, укладывая отобранные овощи в большую корзину. «У меня есть план». Братья с любопытством подошли ближе, разглядывая мои приготовления. «Мы идем к Грому», — объяснила я, поднимая корзину. «Нужно найти место для огорода». «Огорода?» — переспросил Грок. Его глаза расширились от удивления. «Да». «Мы будем выращивать собственные овощи», — твердо ответила я, — «чтобы не зависеть от торговцев». Молодые орки переглянулись, и на их лицах промелькнуло нечто похожее на восторг. «Ух ты!» — воскликнул Зуба. «А мы поможем?» «Конечно, поможете. Без вас я не справлюсь». Мы направились к тренировочной площадке, где Гром проводил занятия с молодыми воинами. Звуки деревянных мечей, ударяющих друг от друга, и командные окрики капитана доносились издалека. На площадке около 20 молодых орков отрабатывали парные упражнения под руководством Грома. Пот стекал с их зеленой кожи, а мускулы напрягались под кожаными доспехами. Некоторые были не намного старше Грока и Зубы, другие выглядели уже почти взрослыми воинами. «Гром!» — окликнула я капитана. Орк скомандовал ученикам продолжать тренировку и подошел к нам, вытирая пот грубой тканью. «Что случилось?» — спросил он, заметив корзину в моих руках. «Мне нужно место для огорода», — без предисловий сказала я. «Где можно разбить грядки?» Гром уставился на меня так, словно я предложила ему станцевать балет. «Огорода?» — медленно переспросил он. «Ты серьезно?» «Абсолютно. После вашего предупреждения о проблемах с поставками, я решила, что нужно выращивать овощи самим». «Эмма», — терпеливо начал Гром, как объясняют ребенку очевидные вещи. «Орки не занимаются земледелием. «Мы воины». «А воины должны есть», — парировала я. «И лучше свои овощи, чем никаких». К нашему разговору прислушались молодые орки на площадке. Тренировка постепенно затихла, и все повернулись в нашу сторону. «О чем это они?» — послышался любопытный шепот. «Кухарка хочет огород делать», — ответил кто-то. «Огород? Орки?» — раздался смешок. В этот момент к нам подошел старейшина Торг, привлеченный необычным зрелищем, группой орков, обсуждающих земледелие. «Что происходит?» — поинтересовался он. «Эмма хочет разбить огород», — с легкой усмешкой пояснил Гром. Торг внимательно посмотрел на меня, затем на корзину с овощами. «Интересная идея», — медленно произнес он, — «но боюсь, обреченная на провал. Земля здесь каменистая, климат суровый. Да и опыта у нас никакого». «Опыт появится в процессе», — упрямо ответила я. «А землю можно подготовить». Старейшина покачал головой с сожалением человека, который видит, как кто-то совершает очевидную ошибку, но не может это предотвратить. «Что же», — вздохнул он, — «если хочешь попробовать, место можно найти. За общим домом есть участок, защищенный от ветра. Солнца там достаточно». «Покажете?» — с надеждой спросила я. Гром махнул рукой ученикам, чтобы продолжали тренироваться без него, и повел нас за здание. Участок оказался действительно подходящим. Ровная площадка размером примерно 10 на 15 шагов, защищенная от северных ветров стеной дома, но открытое солнцу большую часть дня. «Вот здесь», — указал Гром, «если уж заниматься этой авантюрой». А вот Грок и Зуба были полны энтузиазма. «Ух ты, отличное место!» — воскликнул Грок, обходя участок и пиная ногой дерн. «Земля не такая твердая, как казалось». «А можем мы помочь?» — с надеждой спросил Зуба. «Мы никогда не сажали овощи». «Конечно, можете», — улыбнулась я. «Более того, без вас не обойтись». Братья радостно переглянулись и тут же принялись за дело. Достав откуда-то лопаты, видимо, попросили у кого-то из орков, они энергично взялись перекапывать землю. Дерн действительно поддавался без особого труда, а под ним оказалась вполне приличная почва. Темная, с примесью перегнивших листьев. Тем временем с тренировки к нам подтянулась группа молодых орков, привлеченных необычным зрелищем. Они стояли полукругом, наблюдая за работой Грока и Зубы, с выражениями от любопытства до плохо скрываемого смеха. «Смотрите, братья-воины стали пахарями», — язвительно заметил один из подростков, орк с характерными шрамами на щеках. «Тише, клинок», — одернул его другой. «Они помогают кухарке». «Да ладно, камень», — не унимался клинок. «Орки должны сражаться, а не корешки в земле зарывать». «А кто сказал, что нельзя делать и то, и другое?» — спросил Зуба, не прекращая копать. «Воин должен быть умным, а не только сильным». «Точно», — поддержал брат Грок. «Если мы сами будем выращивать еду, то станем независимыми. Это тоже вид войны». Постепенно смешки стихли, сменившись заинтересованными взглядами. Несколько молодых орков даже подошли ближе, наблюдая за процессом подготовки грядок. Когда земля была перекопана, я принялась объяснять, как правильно сажать овощи. С картофелем было проще всего – разрезать клубни на части, чтобы в каждой был хотя бы один глазок, и закапывать в неглубокие лунки. Морковь и свеклу мы сажали целиком. Эти корнеплоды должны были дать семена для будущих посадок. Но самой сложной была капуста. «Слушайте внимательно», — сказала я, взяв в руки плотный кочан. «Капусту нужно сажать особым способом. Мы не будем ее есть, нам нужны семена». Я аккуратно сделала крестообразный надрез в верхней части кочана, не повреждая кочерыжку. «Вот так. Надрез поможет растению прорасти изнутри. Закапываем почти полностью, оставляя на поверхности только самую верхушку. Если все сделаем правильно, через кочан прорастет стебель с семенами». Грок и Зуба слушали с таким вниманием, словно я объясняла им секреты боевой магии. Их энтузиазм был заразителен. Даже некоторые из насмехавшихся подростков подошли ближе, заинтересовавшись процессом. «А можем мы сами посадить?» — с трепетом спросил Зуба. «Конечно», — кивнула я. Братья с величайшей осторожностью принялись сажать овощи. Каждый клубень картофеля они укладывали в лунку так бережно, словно это были драгоценные камни. Морковь и свеклу засыпали землей с такой заботой, что я умилялась, глядя на их сосредоточенные лица. Но больше всего внимания досталось капусте. Грок собственными руками выкопал для нее ямку идеальной глубины, а Зуба осторожно держал кочан обеими руками, опустил его в землю и принялся аккуратно засыпать почвой. «Вот так?» — переспрашивал он через каждое движение. «Прекрасно», — подбадривала я. Когда все было посажено, братья принесли воду в деревянных ведрах и заботливо полили каждую лунку. Вода быстро впиталась в рыхлую землю, оставив темные пятна на поверхности. «Теперь нужно ждать», — объяснила я, — «и регулярно поливать». «А когда появятся всходы?» — с надеждой спросил Грок. «Картофель прорастет через 1-2 недели», — ответила я. «Морковь и свекла могут дать ростки и раньше. А вот капуста, с ней сложнее. Может, месяц, а может, два». «Два месяца?» — расстроенно воскликнул Зуба. «Так долго?» «Зато потом у нас будут семена для настоящих посадок», — утешила его я. «И тогда мы сможем выращивать овощи постоянно». Подростки, наблюдавшие за нашей работой, начали расходиться. Одни все еще посмеивались, считая затею глупой, другие переговаривались между собой, явно заинтересовавшись экспериментом. «Ладно, хватит на сегодня огородничества», — проворчал Гром, подходя к нам. «У вас же тренировка еще не закончена». Грок и Зуба неохотно отряхнули руки от земли и с важными лицами, словно завершив великое дело, направились обратно на площадку. Вернувшись на кухню, я принялась готовить ужин. Но мысли постоянно возвращались к орчанкам в патруле. Уже несколько часов прошло с их ухода, и где-то в глубине дикого леса Урга, Бракка и Ворга вместе с мужчинами-воинами пробирались по опасным лесным тропам, высматривая следы тварей. Я представляла, как действует на них магическая каша, Обостренные чувства помогают заметить опасность раньше, чем она заметит их. Как сладкий вкус шарлотки напоминает о доме и придает сил продолжать путь. «Возвращайтесь благополучно», — мысленно обратилась я к далеким подругам. «Ваши дети ждут вас дома».